снискавший себе всеобщую неприязнь угвианцев. Он приспосабливается к изменяющейся среде с изворотливостью рыжей крысы и на задворках Джорджтауна чувствует себя не хуже, чем в лесных дебрях. Он в совершенстве освоил амплуа мусорщика, и ни одно ведро с отбросами не обходится без его обследования. В поисках съестного он не робеет заходить в дома и регулярно совершает набеги на птичьи дворы, и это не шуточное дело, если учесть его солидные размеры и свирепый нрав. Именно эта его повадка и снискала ему ненависть со стороны местных жителей. В Джорджтауне мне без конца рассказывали об извращенных вкусах опоссумов и их оголтелых налетах на невинных цыпок. Но я только про них с невольным уважением к животному, которое всячески морят, травят и уничтожают, а оно все же ухитряется вести в городе разбойное существование. По приезде в Adventure я осведомился у местных охотников относительно опоссумов. Услышав, что я собираюсь платить деньги за этих презренных тварей, они выпучили на меня глаза, как на сумасшедшего. Такими же глазами взглянет английский фермер на иностранца, который проявит непомерный интерес к обыкновенной крысе и выразит желание купить несколько экземпляров. Но, в конце концов, бизнес есть бизнес, и если от большого ума я готов платить чистоганом за увари, понимаете, увари, им-то что? Господь Бог посылает им покупателя на животных, от которых пока что не было никакого проку, и они вовсе не намерены лишать себя рынка сбыта. Первых опоссумов нам принесли однажды рано утром. Боб и Айвен ушли на каналы ловить рыб и лягушек, а я остался дома чистить и кормить животных, которых уже набралось изрядное количество. Пришел охотник с тремя опоссумами в мешке. Оживленно жестикулируя, он стал пространно объяснять, как с величайшим риском для жизни он поймал их этой ночью на своем птичьем дворе. Я заглянул в мешок и увидел лишь ворох желтовато-коричневого меха. Внутри тотчас послышался жалобный вой и кошачье фырканье. Я счел за благо не внимать и не осматривать животных, пока не приготовлю для них клетку, и велел охотнику зайти за деньгами вечером. После этого я взялся за работу и сделал из деревянного ящика сносное жилье для опоссумов. Тем временем в мешке воцарилось зловещее молчание, лишь изредка прерываемое каким-то похрустыванием. Только я закончил клетку и уже надевал длинные кожные рукавицы, собираясь пересадить опоссумов, как вернулись Боб и Айвен. «Ха!» — гордо сказал я. «Подите-ка, посмотрите, что я приобрел!» «Надеюсь, не вторую анаконду?» — спросил Боб. «Нет-нет, это три увари». «Увари, сэр?» — спросил Айвен, глядя на мешок. «И они все в одном мешке?» «Да, что? Их нельзя держать вместе?» «Боюсь, они могли передраться между собой, сэр». «У этих животных очень скверный нрав», — мрачно ответил Айвен. «О, нет, они не дрались», — бодро сказал я. «Они вели себя очень смирно». Айвен сохранял скептически нахмуренный вид, и я поспешил развязать мешок. Неизвестно, как долго опоссумы в нем просидели. Известно лишь одно. Времени им хватило на все. Двое опоссумов, побольше, кротали свою неволю тем, что обезглавили своего меньшего собрата и теперь справляли кровавую каннибальскую тризну на его останках. Не без труда нам удалось выдворить победителей в клетку, так как они с негодованием отвергали всякие покусительства прервать их роскошное пиршество. Они злобно бросались на нас с разверстой пастью, визжали, шипели и всячески усложняли нам нашу задачу наподобие плюща, цепляясь своими хвостами за что попало. В конце концов мы исхитрились впихнуть в клетку этих окровавленных монстров, и я бросил им на доедание труп их сотоварища. Чем они и занимались всю ночь напролет, шипя и рыча друг на друга. Когда наутро я пришел их проведать, они с кровожадным видом кружили друг возле друга. А потому, дабы предотвратить сокращение числа моих опоссумов до единицы,